Глава 6. Глядя на плывущий под потолком гигантского ангара Брик-Трипутника, окруженный свечением силового поля, капитан второго ранга Норин задумчиво жевал губу. Он раньше не верил, что парусные корабли способны летать в космосе, пока сам это не увидел. А увидев, пришел в состояние легкого обалдения. Такого представить себе он раньше никогда не мог. Смотрел когда-то в юности аниме о летающих парусниках, но не заинтересовался. Чушь ведь полная. Не летают парусники. Невозможно это по определению. А здесь вот они. Самое паршивое, что вернуться домой может и не получится. Никто ради двоих чужаков не станет тратить ресурсы и время на поиск их родной реальности. Это даже дураку ясно. Он и сам не стал бы возиться ради каких-то найденышей. Помогли, подобрали, вылечили. И за то спасибо. Эх, будь у них дома такая техника и такая медицина, как бы было здорово. И это если не упоминать мозговые импланты и пакеты данных. Они вообще нечто невероятное. Оружие. Станислав Иванович мечтательно вздохнул. Да появись у Федерации хотя бы гиперорудие, показали бы проклятым пиндосам и еврам, где раки зимуют. А ведь совсем простая настройка гипергенераторов. Почему дома ничего подобного никому из инженеров в голову не пришло? А значит что? Придется приложить все усилия для того, чтобы хитростью привести Петроград в родную вселенную и сдать властям Федерации. Неблагодарность? Да, неблагодарность. Но иного выбора капитан Норин не имел. Он считал, что его родина должна любой ценой получить эти невероятные технологии. Тогда она сможет победить извечного врага. Ради этого придется предать тех, кто его спас? Что ж, невелика цена. Всего лишь его совесть. Многие знакомые полагали, что совести у Станислава Ивановича нет по определению. Но было не так. Он просто хорошо ее выдрессировал. «Добрый день!» – заставил капитана второго ранга обернуться чей-то незнакомый голос. На него доброжелательно смотрел кто-то из местных. Не очень высокий, подтянутый мужчина с седыми висками. «Инголин Кирилл Владимирович», – представился незнакомец. «Главный инженер Петрограда». Станислав Иванович слегка поклонился и тоже представился, не особо понимая, что от него понадобилось этому человеку. «Пойдемте глянем, что у нас с Дархоном получилось сделать из ваших с американцами разбитых кораблей», предложил инженер. «Вышло даже не два, а три полноценных поисковых фрегата, вооруженных по последнему слову техники и магии. Один из них ваш, ведь вы будете искать проход в родную реальность». «Обязательно буду», подтвердил Станислав Иванович, не особо поверив в то, что ему кто-то подарит новый корабль, пусть даже сделанный из останков его Георгия Победоносца. «Идемте». Инженер повел капитана второго ранга к дальней стене ангара, на которой тот увидел трехмерное изображение странного вида арки. По дороге выяснив, что буквально несколько дней назад они с магом Керрианом завершили тестирование внутрикорабельных телепортов, поскольку после превращения корабля в основу домена он увеличился в десятки раз, и перемещаться по нему на транспортных платформах стало затруднительно. Станислав Иванович большей частью пропускал его слова мимо ушей, не особо понимая, что такое домен, и как корабль мог увеличиться в десятки раз. У него от количества новых, непредставимых ранее понятий болела голова. Как ни удивительно, нарисованная арка действительно оказалась телепортом. Она, после того, как Инголин приложил ладонь к кругу рядом с ней, затянулась туманом, в который он и увел несопротивляющегося Норина. Они оказались под огромным прозрачным куполом на поверхности Петрограда. Капитан второго ранга показал на купол с вопросительным видом. «Силовое поле», — пояснил Инголин. «Так намного удобнее работать с пространственными 3D-принтерами». Поняв по растерянному виду Норина, что тот ничего не понимает, показал куда-то налево, и участок пространства осветился. Там из пустоты медленно вырастала какая-то металлическая деталь, внушающих уважение размеров. Причем она увеличивалась так, словно что-то невидимое проходило по ней со всех сторон, наращивая слой за слоем. Только в этот момент до Станислава Ивановича дошло, что это местные так печатают оборудование. Дома тоже имелись 3D-принтеры, но ни на что подобное они способны не были. «Вот они, красавцы!» – с гордостью сказал инженер, показав куда-то вправо. Станислав Иванович перевел туда взгляд и замер от восхищения при виде трех, словно устремленных вверх, соразмерных, радующих взгляд опытного космонавта, ромбовидных, с зализанными углами кораблей. Только на корме каждого было некоторое утолщение, видимо, двигатели. «Выбирайте», – щедро предложил Кирилл Владимирович. Станислав Иванович ошалело уставился на него, затем осторожно спросил: «А они чем-то отличаются?» «Абсолютно одинаковы», – отрицательно покачал головой инженер. Капитан недоверчиво посмотрел на него, потом мысленно прочел детскую считалочку, закончившуюся на левом корабле. Некоторое время смотрел на красавца, оценивая, а затем ткнул в него пальцем и выдохнул. «Вот этот!» «Очень хорошо!» – кивнул инженер. «Искин фрегата Т-02Х. Подключитесь к сети Петрограда в личностном режиме. Даю доступ. Познакомься с владельцем и капитаном корабля. Норин Станислав Иванович, капитан второго ранга, Российская Федерация». В воздухе, перед ошалевшим от происходящего офицером, возникло выпуклое туманное зеркало, и приятный, но совершенно безличный голос произнес: «Добрый день, товарищ капитан. Прошу разрешения взять ваши биометрические данные для облегчения доступа на корабль». «Берите», – позволил Норин. «Также прошу дать название кораблю и имя мне. Личности у меня пока нет, но согласно информации от главного искина Петрограда, она в условиях миросплетения может очень быстро появиться». «Название прежнее, Георгий Победоносец», после недолгого размышления сказал Станислав Иванович. Затем вспомнил погибшего навигатора, своего детского друга, и его прозвище. «А имя искина – Дим. Принято. Какие будут распоряжения?» «Доступ на борт. Прикажете забрать вас?» – поинтересовался свеженареченный Дим. «В смысле забрать?» – не понял Станислав Иванович. «Через телепортационную систему корабля есть возможность перемещения членов экипажа в пределах 2 астрономических единиц», – объяснил искин. «В том числе с борта на поверхность планеты и наоборот. Мы были впечатлены таким способом перемещения в одном старом фильме, взятом из памяти нашего капитана», – с улыбкой добавил Кирилл Владимирович. «Звездный путь, кажется. До столкновения с пространственной магией это не представлялось возможным. Но теперь проблем нет. Керриан создал несколько самозаряжающихся артефактов с подзарядкой от реактора корабля через преобразователь типов энергии. Не самая сложная инженерная задача. Кстати, двигатели полностью энергетические. Топливо не требуется. А энергию корабль без ограничений получает из так называемого пространства бета, из нее состоящего. Также установленные на борту пищевые синтезаторы позволяют получать все необходимое для жизни экипажа посредством молекулярного синтеза. Все конструкции фрегата состоят из особого рода нанитов, поэтому в случае любых повреждений самостоятельно восстанавливаются. То есть вы хотите сказать, что этот корабль обладает абсолютной автономностью? Глаза капитана стали полностью круглыми и полезли из орбит. Он это чувствовал, но ничего не мог с собой поделать. Ну, не совсем абсолютный, однако близко к этому. Снова довольно улыбнулся инженер. И это мы еще не обсудили двигатели, защиту и вооружение. Первые – мезонные, гравитационные, гипер и точечные. Защита нулевого класса на уровне генераторов Петрограда. Использованы технологии сверхцивилизации Эрх-Ар. Вы здесь о ней уже однозначно слышали. Точечные? Еще более растерянно посмотрел на него Станислав Иванович. Это что такое? Вы знакомы с понятием эгрегор? Вопросом на вопрос ответил Кирилл Владимирович. Что-то слышал, но это же умозрительное понятие. Не такое уж и умозрительное. Дело в том, и мы успели убедиться в этом на практике, что все населенные миры связаны между собой в так называемую бесконечную сложную эгрегориальную сеть. Она же изнанка мироздания. Каждый мир является ее узлом. И между этими узлами при помощи особого рода двигателей можно мгновенно перемещаться, причем порой перемещение вполне доступно даже между галактиками, а то и вселенными. Но как реализовать последнее, мы знаем только в теории. Жаль, не вышло поставить еще и межвселенские двигатели, так называемые вирты, но они слишком уж габаритны, вчетверо превышают размеры самого фрегата. Да и управлять ими толком очень долго учиться. Наш пилот и сейчас еще не освоил их как следует, хотя работает с ними уже несколько месяцев. Действительно жаль. Огорчился капитан. Поэтому придется обойтись точечными, и работать с ними в полной мере вам нужно будет учиться самостоятельно, развел руками инженер. Благо, топлива не нужно, а запас энергии бесконечен. Наш пилот сбросил все, чему успел научиться по перемещению между узлами сети в пакет данных. Еще что-то добавил Дархон. Мы передадим вам его. А дальше, увы, сами. «Благодарю!» – взял себя в руки и поклонился Станислав Иванович. «Я не ждал такого подарка!» «Ну так мы же русские!» – несколько стеснительно улыбнулся Кирилл Владимирович. «А русские своих в беде не бросают!»